Он следил за ней в задумчивости, словно оценивая весомость ее доводов. «Нет», — сказал он внезапно, — «нет, должен их забрать. Моральное право, старик». Она ласково оттолкнула его. «Да-да, я знаю», — сказала она. «Я знаю, как плохо, что вам нельзя их взять. Но вы не должны их брать. Разве вы не понимаете, что он заподозрит вас, едва увидит, что они пропали? И тогда у вас будут большие неприятности». «В этом что-то есть», — признал его сиятельство. «Конечно, с Пенни, милый. Я так рада, что вы согласны. Ну вот, они все в полной безопасности, в ящике. Теперь мы спустимся вниз и...» Она умолкла. Дверь она во время их разговора притворила, но ее чуткий слух уловил звук шагов в коридоре. «Быстрей!» — прошептала она, схватив его за руку, и метнулась к выключателю. «Кто-то идет! Нельзя, чтобы нас нашли тут! Они увидят взломанный ящик, и у вас будут страшные неприятности! Быстрей!» Она толкнула его за занавеску к висящей там одежде и погасила свет. Из-за занавески донесся приглушенный голос его сиятельства. «Это дядя Томас! Я выйду дать ему по сапатке!» Она бросилась к занавеске и бесшумно проскользнула за нее. «Но послушайте», — начал граф. «Шш!» — Молли сжала его локоть. Он подчинился. Шаги затихли перед дверью. Затем ручка тихо повернулась. Дверь открылась и закрылась почти беззвучно. Шаги проследовали в гардеробную. Глава 25. Прерванные объяснения. Джимми в начале скетча, как и лорд Дривер, угодил в ловушку и сумел выбраться из нее только когда скетч приближался к концу. Леди Джулия познакомила его с пожилым и липучим баронетом, который провел 10 дней в Нью-Йорке, и в освобождение потребовало немалых усилий. Баронет по возвращении в Англию опубликовал книгу под названием «Современная Америка и ее народ» и пожелал узнать точку зрения Джимми на взгляды, изложенные в этом труде. А вот желания внимать скетчу у него не было ни малейшего, так что Джимми потерял много драгоценного времени и сумел вырваться, только сославшись на необходимость переодеться. Взлетая по лестнице, он щедро поносил знатока современной Америки и ее народа. Пока скетч продолжался, сэр Томас никак не мог поддаться капризу навестить свою гардеробную. Он, как объяснил его сыскарь-камердинер мистеру Гейлеру, был по горло занят, веселясь среди шишек, а возвращение колье на его законное место требовало пары минут. Если бы не липучесть пожилого баронета, все было бы уже в порядке, а теперь будущее утратило ясность. Кто угодно мог появиться в коридоре и увидеть его. Однако имелось и очко в его пользу. До завершения спектакля колье никак не могло быть востребовано его владелицей. Роль, которую Чартерис сумел навязать леди Джулии, не предоставляла никакой возможности щеголять драгоценностями. Перед тем, как спуститься к обеду, он запер колье в ящике. И оно по-прежнему покоилось там. Видимо, штырь сумел побороть искушение слямзить его еще раз. Джимми взял колье и вышел в коридор, поглядел направо и налево. Никого. Он закрыл за собой дверь и стремительно зашагал в направлении гардеробной. Штырь точно описал ему местоположение сейфа. На его непрофессиональный взгляд сейф выглядел достаточно массивным и неприступным. Однако штырь, очевидно, сумел открыть его без всякого труда. Крышка была закрыта, но сразу откинулась, и он увидел, что замок был сломан. «Штырь прогрессирует», — сказал Джимми. Он покачивал колье над сейфом, намереваясь опустить его внутрь. Но тут с противоположной стороны комнаты донесся шелест, занавеска отдернулась, и возникла Молли. «Джимми!» — вскричала она. Нервы Джимми отличались крепостью, но это волшебное видение заставило его подпрыгнуть. «О, черт!» — сказал он. Занавеска снова заколыхалась под воздействием невидимой силы, на этот раз отчаянно, и из ее глубин раздался жалобный голос. «Черт возьми!» — сказал голос. «Я увяз!» Новая занавеска трясения, и возник граф. Взъерошенные белобрысые кудри стояли дыбом, лицо обрело пунцовость. «Запутался головой, в пиджаке, а может, в жилетке!» — объяснил он всем и каждому. «Приветик, Пит!» Когда шаги проникли в комнату, Молли судорожно прижалась к стене и с возрастающим изумлением вслушивалась в происходящее по ту сторону занавески. Ее недоумение возрастало с каждой секундой. У нее сложилось впечатление, что комната все еще погружена в темноту. Она слышала чье-то дыхание, а затем по занавеске скользнул луч фонаря. Кто это мог быть? И почему он не включает электрический свет? Молли отчаянно напрягала слух. Некоторое время ее уши улавливали только тихое дыхание. Затем раздался голос, такой знакомый, И, покинув свой тайник, она вышла из-за занавески,